честь и холодный рассудок отличают нас от качей и прочей швали. Сила не поддаться горячим эмоциям. Гарантия, чтоб тебя за тупой провал не осмеяли. И выжидай момент. Не палить по глупым пустякам. Пусть русское терпение, как застывший цемент. Лишь нужный момент разлик.